Но этот маршал Жуков для меня будет точно последним. Я уже старше маршала даже в его самых преклонных годах. А еще во время съемок «Звезды эпохи» было интересно понаблюдать за молодыми коллегами, особенно за Мариной Александровой в главной роли. В одном фильме мы с ней оказались второй раз. Чуть раньше вместе играли в картине «Северное сияние», где у меня была небольшая роль деда, живущего на даче. И уже тогда я с удовлетворением отметил: актерский уровень молодых соответствует нынешним требованиям. Среди ролей последнего времени также вспоминается старик из «Русской народной почты» Олега Багаева. Мне хотелось сыграть в этой пьесе, и в 2002 году моя мечта сбылась. Однако против ожидания работа оказалась вымученной и не дала мне удовлетворения. В старике, который возится в своей крохотной повседневности, которому средств едва хватает на дешевые котлетки, было что-то нечеловеческое, почти скотское. И оживить беспросветную тоску этой закатившейся жизни никак не удавалось. Тягость положения заключалась еще в том, что наша вахтанговская школа, которой я предан всецело, весела и размашиста. Словом, наш теплый и солнечный театр помогает человеку жить, оставляет ему надежду. А тут получилась одна чернуха. Не скажу, что в этом лишь время виновато, плодящее таких ущербных персонажей. К сожалению, бывают виноваты еще и художники. Вот и я отчасти грешен, которая в произведениях искусства порой тиражирует подобное явление, а не следовало бы. Если и следовало, то не так однобоко, не делая акцента на темных сторонах жизни, коль скоро у нее есть и светлое. Думаю, наступает пора окончательно переломить тенденцию, которая уже лет 15 диктует свои требования в большей степени кинематографу и в меньшей театру. Вместо муссирования наших болячек, жалостливых стонов и разведения руками, мол, все плохо, поэтому ничего не поделаешь, пора нацелиться на созидание. Почему бы в самом деле вместо антикиллеров и подобных ему антигероев не поднять на щит героев настоящих? Не обязательно людей труда, как это не раз делалось при советах, но непременно людей позитивного мышления и действия, то есть тех, кто способен преодолеть трудности, пусть в малом, но дать импульс к развитию страны и общества, повлиять на воспитание молодых, возродить у стариков надежду на достойное продолжение в поколениях их начинаний. Есть ведь своя романтика в научных исследованиях, в спорте, в многообразии увлечений, в служении Родине и высоким идеалам, в экспедиционной практике, даже в предпринимательстве, в фермерстве и в том же производстве. И разнообразие человеческих чувств, непочатое поле для художника, любовь, которой пронизано все в мире, страстные мечты, благородное побуждение, преклонение перед божественным или природным. А сюжетов и тем для этого не занимать в обыденной жизни и истории, в литературе и драматургии, с хлесткими противоречиями, иногда с комическими элементами или даже с трагическими развязками. Ах, как все это можно поставить, как это все можно сыграть. Художественный руководитель. 20 лет я возглавляю театр имени Вахтангова, но рассказывать о себе как о художественном руководителе трудно. Поэтому хочу остановиться лишь на некоторых общих аспектах своей деятельности. Когда мне предложили занять эту должность, я долго размышлял над этим. Мне было нелегко, так как представлял себе ответственность, которую налагает этот пост, и испытывал вполне понятное чувство страха, справлюсь ли. Но все-таки согласился, потому что знал, варяга вахтанговцы не примут. Также, и это показал тогдашний опыт МХАТа, нельзя руководить театром коллегиально. Им может руководить только один человек. Только один человек может его поднять. И, взвесив все «за» и «против», я понадеялся, что мне все-таки удастся поддержать престиж и уровень нашего театра. Поэтому в должность я вступал, имея перед собой главную задачу — сохранить Вахтанговский театр, не дать его коллективу распасться на группки. Для этого сформулировал три пункта своей программы. Во-первых, привлечение в театр известных режиссеров для постановки отдельных спектаклей.